Глава 31. «Нет!» — строго и немного резко возразил Гирс. Солнце еще даже не поднялось из-за гор, едва рассеивая тьму, а я уже стояла в комнате командира, намереваясь сломить упрямство этого великана. «Да, и вы понимаете, что это единственный выход!» «За ослушание Мадис меня голым задом на кол посадит. Прости, княгиня, за резкие слова, но так оно и будет, и князь будет прав. Не могу!» «Почему ты противишься? Я решение принимаю, и мне отвечать!» Я стояла, уперев руки в стол и пытаясь казаться выше, внушительнее, что было бы смешно, если бы от этого не зависела жизнь князя. «Нечего тебе делать в военном походе. Это не прогулка и не дорога домой. Чтобы успеть, отряд должен идти с самой высокой скоростью, с остановками по 3-4 часа на сон. Сможешь ли ты вынести столько времени в седле, да и в повозке? Ее будет трясти так, как бочку со сливками, из которой потом масло достают. Твое здоровье и так слабо, а ты мне такое предлагаешь». Сурово и непреклонно проговорил Гирс. «Что будет, если Мадиса убьют?» «Не посмеют. Он князь». «Уверен? Когда надо, и королей, и конунгов убивали, а ты о князе говоришь». «Нет, Гирс, мое здоровье куда лучше, чем было. Инна так откормила за прошедшие дни, что скоро платья трещать начнут, и сил хватает. Остановить меня ты не посмеешь, так что выполняй свои обязанности. Собирай сопровождение». Я пыталась придать своему лицу самое грозное и решительное выражение, какое только могла, но на великана, кажется, это не произвело особого впечатления. «Остановить я тебя не могу, это верно», — покачал головой Гирс, раздумывая. Несколько минут проведя в молчании, командир вынул со стеллажа карту, развернув на столе. «Если ты твердо решила, тогда давай попробуем сделать иначе. Если кругом, это дней 5. Долго. Ты не справишься, да и княже может не дождаться. Но посмотри сюда». На карте я не сразу нашла наш замок, окруженный горами. Линия дорог тянулась, как паутина, в разных направлениях. Командир же показывал мне на тонкую прерывистую линию, разделяющую горы на две части. «Этот проход может провести нас за 2 дня. Но повозка там не пройдет, и часть пути предстоит двигаться пешими. Камни очень подвижны, особенно после зимы, и всадника не выдержат». «Ты это не только что придумал?» — ответила я, рассматривая карту. «Не знаю, куда нам было нужно, но по прямой, конечно, всегда быстрее, нежели в обход. А в нашем случае значение имело только скорость». «Всю ночь думал, спать не мог. Еще днем отправил гонца в гарнизон с законным отрядом и 2 разведать, в каком состоянии проход. Если зимой не было сильных обвалов, может получиться». «Тогда скажи мне, командир». Я вдруг рассердилась на этого честного и прямолинейного великана за все препирательства и споры, перейдя на более неформальное обращение. «Зачем мне зубы столько времени заговариваешь?» «Не хотел, чтобы ты знала, княгиня. Думал, так часть людей отправлю. Все же какая-никакая помощь. Иногда один человек может изменить ход событий». Было видно, что Гирс не испытывает муки совести и твердо уверен в правильности своего решения. Вот только и я не сомневалась. Мне еще счастье с князем создавать, а если он умрет, с этим возникнут непреодолимые сложности. Когда прибудет отряд из гарнизона? К ночи могут сюда добраться. Но я приказал сразу к перевалу двигать, чтобы петли не делали. Подумай еще, княгиня, Мадис зол будет. Зато жив. Когда мы должны выехать, чтобы успеть к перевалу? Мужчина тяжело вздохнул, скатал карту, убирая ее на полку. Поправил пояс, почесал бороду, явно не желая отвечать. «Гирс!» 2 часа у тебя, княгиня». Вернувшись в замок Стахиры, следующий по пятам, я влетела на кухню, где над чем-то колдовала Инна. «Мне нужно мужское платье», — без предисловий заявила я. «Все у вас в покоях, княгиня. Вот еду соберу и можете отправляться. Я вам еще одну сумку с лекарствами положила. Мало ли что в дороге случится». Спокойно и размеренно продолжая нарезать вяленое мясо, отозвалась женщина. «Ты все знаешь?» «Какая я бы была смотрительница, не зная, что тут происходит?» «И не попытаешься меня остановить, как Гирс? Сын мой хоть и большой вырос, но не шибко женщин понимает, хозяйка. Если бы и думала, что могу вам помешать, не стала бы. Кто знает, может, боги вас для того и послали, чтобы нашего князя спасти. Лишь бы только не на погибель, Инна. А это вряд ли, хозяйка. Князь наш везучий. Мужской наряд оказался не очень удобным. Груди не хватало места, в талии было широко, шею и вовсе натирало, несмотря на добротную мягкую ткань. И вот эта княгиня. Тахира, уже одетая в неприметный наряд с простой прической, подала мне жилетку, отделанную мехом. Будет холодно, и обувь выбирайте чуть свободнее, чем привыкли. Перед креслом стояло 4 пары высоких сапог, так не похожих на привычные мне туфли и те, в которых я ходила последние дни. Высокие узкие голенища, каблук для верховой езды и ремни на голенище, чтобы обувь не спадала. Одна из пар так плотно села по ноге, что казалась второй кожей. Служанка только закончила заплетать мне волосы, убирая их наверх заколками, как в дверь постучали. Получив дозволение, в комнату заглянул один из воинов Гирса. «Командир передает, что все готово. Ждем только вас». «Хорошо. Передай, что мы тоже готовы». Сердце вдруг сжалось от страха, но я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Решение принято, и нужно следовать к цели. В повозку, что ждала у лестницы, сегодня была запряжена 4 лошадей. Еще 2 привязанные за повозья были позади. Во дворе помимо Гирса было еще с 10 конников, а все остальные ждали ниже по дороге. Даже отсюда мне было слышно конское ржание и позвякивание сбруи. До перевала поедете так, чтобы меньше устать. Потом повозку придется отправить обратно. Спрошу еще раз, княгиня. Это окончательное решение? Не трать наше время, Гирс. Я своему слову так же верна, как и ты. Твоя задача — оберегать меня, а я еду к князю.